Часть 12. Иногда Казима просыпался ночью от криков. «Караул! Разбойники! Держи!» Брат быстро добирался по деревьям до того места, откуда доносились крики. Чаще всего это был одинокий домик земледельца. По двору в отчаянии, схватившись за голову, метались полураздетые люди. «Горе нам, горе! Ворвался лесной Джан и унес всю выручку за урожай!» Быстро собирался народ. «Это был лесной Джан, вы его видели?» «Он, сам в маске, в руке длинный пистолет!» «Сзади стояли еще двое в масках, а он отдавал приказания!» «Ясно, это он, лесной Джан!» «Куда он скрылся?» «Ищи ветра в поле, кто знает, где он теперь!» Иной раз захлебывался криком неудачливый путник, которого разбойники оставляли посреди дороги, обобрав до нитки. Без кошелька, без плаща и поклажи, без коня. «Караул, грабят, лесной Джан!» «Как все произошло, рассказывайте же!» Выскочил оттуда такой черный, бородатый, приставил мне пистолет к груди. Я чуть не умер от страха. Скорее, в погоню! В какую сторону он побежал? Туда, хотя нет, наверное, сюда. Он несся, как ветер. Казима решил во что бы то ни стало увидеть лесного Джана. Он рыскал по лесу, гоняя зайцев или птиц, и все время повторял свои такси. «Ищи, Атима Масима, ищи!» На самом же деле он хотел выкурить из норы лишь бандита лесного Джана, а не с какой-то особой целью, а просто желал взглянуть на такую знаменитость. Но ему никак не удавалось повстречать грозного разбойника, даже проплутав по лесу целую ночь. «Значит, этой ночью он не выходил», — утешал себя Казима. Между тем утром то в одном, то в другом конце долины, у одинокого дома или у поворота дороги, собравшиеся в кружок люди толковали о новом ограблении. Казима приближался, с широко раскрытыми глазами слушал эти удивительные истории. «Вот ты целыми днями лазишь по деревьям. Так неужто тебе ни разу не случалось встретить лесного Джана?» — спросил его однажды кто-то из крестьян. Казима устыдился. «Пожалуй, что нет». «Где же ему его увидеть?» — вступился за Казиму другой крестьянин. «Лесной Джан прячется так хитро, что его вовек не отыщешь. И дороги выбирает такие, о которых никто и не слыхал. За голову лесного Джана обещана большущая награда. Кто его поймает, тот до конца дней проживет безбедно». «Это верно. Однако те, кто знает его убежище, тоже не в ладах с законом. Хотя им, конечно, куда до него. Пусть только объявятся, сразу сами угодят на виселицу». «Лесной Джан, да лесной Джан, как будто он один совершил все эти преступления. А велика ли разница? На нем столько всяких обвинений, что даже если от 10 от грабежей он отопрется, так за 11 повесят. Он разбойничал по всему побережью. В молодости он убил своего атамана. Это всем разбойник-разбойник. Тот он и укрылся в наших краях, а потому что мы больно храбрые». Всеми новостями Казима тут же делился с лудильщиками. Среди поселившихся в лесу ремесленников было в то время немало весьма подозрительных бродяг. Лудильщики, корзинщики, старьевщики ходили по домам и уже с утра присматривали, чтобы украсть вечером. В лесу у них была вовсе не мастерская, а тайник, где они хранили краденое. «Знаете, этой ночью лесной Джан напал на карету». «Да ну, ну что ж, и такое бывает». «Он схватил лошадей под усы и остановил их на всем скаку». «Хм, либо это был не он, либо ему не лошади, а клячи попались». «Что вы? Значит, по-вашему, это был не лесной Джан?» «Что ты, мальчишки, голову морочишь? Конечно, это лесной Джан постарался». «Да, он на все горазд, этот лесной Джан. Ха-ха!» Слыша такие разговоры о грозном разбойнике, Казима в полнейшей растерянности перебирался по деревьям к другому лагерю лесных бродяг и спрашивал. «Как, по-вашему, это лесной Джан напал ночью на карету?» «Разве ты не знаешь? Любой налет – дело рук лесного Джана. Ну, понятно, если он удался». «Почему, если удался?» «Ну, потому что, если дельце не выгорело». «Точно! Это был лесной Джан!» «Ха! Этот разява!» Казима окончательно запутался. «Лесной Джан разява?» Тут остальные поспешно прерывали товарища. «Да нет, что ты! Его боятся все вокруг!» «А вы сами его видели?» «Мы-то? Да разве его кто видел?» «Но вы уверены, что есть такой разбойник?» «Вот тяна! Конечно, есть! Ну, а если бы его даже не было, то...» «То?» «Да все равно был бы! Ха-ха!» «Но все говорят...» «Ну, ясное дело! И надо, чтобы так говорили! Этот ужасный злодей, лесной Джан, все грабит и убивает! Хотел бы я посмотреть, кто смеет сомневаться!» «А у тебя, мальчуган, хватило бы мужества сомневаться в этом!» конце концов, Казима понял, что если в долине лесной Джан на всех нагнал страху, то по всему лесистому склону, чем выше подымешься, тем чаще услышишь двусмысленные, а порой даже насмешливые отзывы о нем. У Казима пропала охота отыскивать его. Ибо он понял, что людям поопытнее до лесного Джана просто дела не было. И как раз тогда-то ему и привелось встретиться с неуловимым разбойником. Однажды в полдень Казима сидел на ореховом дереве и читал. С недавних пор им овладела охота к чтению. Ведь нельзя же целый день сидеть, выставив из листвы ружье и ждать, пока в небе появится какой-нибудь зяблик. Итак, брат читал «Жизнь Блаза Лесажа», держа в одной руке книгу, а в другой ружье. А Тима Масима, который не любил, когда хозяин читал, кружил по лужайке, ища любой предлог, чтобы его отвлечь. Ну, например, завидев бабочку, он начинал лаять в тайной надежде, что Казима тут же вскинет ружье. И вдруг по горной тропинке, тяжело дыша, сбежал вниз бородатый человек в лохмотьев. Он был безоружен, а за ним гнались двое сбиров, которые размахивали саблями и надсадно кричали: «Держи его, это лесной Джан! Наконец-то мы его выкурили!» Разбойник сумел немного оторваться от преследователей, но если бы он и дальше бежал так же неуверенно, словно боясь сбиться с пути или угодить в ловушку, сбиры вскоре бы его настигли. Конечно, ему ни за что бы не удалось вскарабкаться по гладкому стволу орешника, но у брата всегда была наготове веревка, помогавшая ему перебираться с дерева на дерево в самых трудных местах. Он привязал один конец веревки к ветке, а другой сбросил вниз. Конец ее едва не угодил разбойнику прямо в нос. Он заметил его, секунду в растерянности переминался на месте, затем уцепился за веревку и мгновенно вскарабкался на дерево. Видно, он был одним из тех нерешительных, но порывистых, или вернее порывистых, но нерешительных людей, которые на первый взгляд, кажется, вот-вот упустят благоприятный момент, хотя на самом-то деле каждый раз умудряются мгновенно сообразить, что к чему.